проблеме реабилитации костатов. На выходных истинный учитель истины, то есть я, вплотную занялся самой сутью бытия. Я посетил факультет эвентологии МГУ, где прочел лекцию о границах случайных экспериментов и провел сеанс одновременной игры в орлянку. На выигранные деньги я выкупил их подопытного кота, томящегося в ящике. Зверек, конечно же, оказался жив. Вечером же, когда в кабинете я наливал молоко в блюдечко, ко мне явился очередной пациент. Это был молодой человек, лет 26, с отрочества скучающий маркетологом в муниципальном предприятии «Монополисте». «Вот странно, доктор», — сказал он, — «я не курю, почти не пью, обожаю свой велосипед. Могу проплыть 10 километров. Хожу world-class, не ем сладко, разбавляю фреши, один к одному, как учат йоги. Могу медитировать под трансовую музыку». Я внимательно взглянул на гостя. Нет, он не издевался. Мои девушки говорят, что я wellness-чувак, существо нового поколения, сообщил он. Интересный случай, голубчик, согласился я, жуя белый шоколад. И давно это у вас? «Посещаю хаммам и массажиста», — продолжил он, не слушая. «Почти умею водить самолет». «Ближе к делу, голубчик», — попросил я. «Как вы намерены использовать эти прекрасные качества?» «Да никак», — удивился пациент. «Мне просто нравится так жить. А вопрос такой, вот я и другие, живущие так же сбалансированно, это действительно новое поколение?» Или просто особая каста людей, которая всегда существовала? Тут посетитель ухватил самую суть. Каста обывателей, отличающихся от своих современников, неимоверным пафосом каждого своего завтрака и обеда, действительно существовала всегда. Правда, никогда еще она не достигала такой массовости и не принимала таких гротескных форм. Нынешний штамм мутантов, особенно тревожно расплодившийся в конце 2000-х, профессор Иньязов даже выделяет в особый род так называемых костатов. Название он подобрал, имея в виду навязчивое желание больных ежечасно проходить кастинг у всех встречных или на худой конец у зеркала, а также их полную бесплодность по жизни. Суть мутации в том, что костаты вкладываются в свою эфемерную тушку как в вечность, хотя последнее им вовсе не грозит. Здоровые люди видят смысл жизни в том, чтобы оставить после себя что-нибудь ценное: дети, деревья, дома, на худой конец книги. Или честно признаются в бессмысленности своего существования. Костаты же ухитрились превратить свое существование в какую-то беспросветную ротацию в чартах, на которую и ухлопывают все силы. Тут, разумеется, не обошлось без вмешательства внеземных цивилизаций, в бессильной злобе, выдумывающих все новые способы морально опустить человечество и сатанински поржать над ним. Издавна они пытаются подкопаться под такое высокое человеческое стремление, как тяга к славе. И необходимо признать, что в случае костатов ими одержана победа. Издавна люди старались вызывать друг у друга восхищение. Считалось, что для этого надо что-то сделать. Кто-то побеждал в одиночку саблезубую фауну, кто-то строил Ур, город крепкий, кто-то выручал попавших в беду или писал Илиаду. Даже каменщик нового времени мог рассчитывать на славу, если он рассказывал после смены, что весь день строил Миланский собор. Современные же костаты, наоборот, поднимают до уровня богостроительства свою манеру тратить получку. Неважно, какого она размера и чем заработана. Важно, что серый непросвещенный человек в трениках тупо пьет свой серый сок. Костат же, сосредоточивший в своем пищеварении опыт йогов, пьет разбавленный фреш, укрепляя свое здоровье. Серый человек тупо жмет штангу, чтобы были силы жить. Костат умеет выжать 130. Костат не собирается разгружать что-либо. Он также не намерен гробить свое здоровье на будущих спиногрызов. Он не проживет ни дольше, ни ярче, чем серый обыватель, и оставит после себя не больше, чем слизняк на пеньке. Но зато успеет с разбегу выпендриться о гораздо большее число окружающих увесистым списком своих качеств. На сегодня инопланетяне наштамповали целую армию типов, видимых только в профиль социальной сети. Вид анфас у костатов отсутствует по определению, поскольку он им не нужен. Иметь лицо необходимо для многоразового общения. Костаты же искренне не понимают, какой от многоразовости приход. Ведь люди, раз оценившие их по достоинству, сразу теряют для них ценность и должны, по их больной мысли, смирно ждать в сторонке, покуда костаты не проведут перед ними презентацию своего нового потрясающего качества — умения нырять с аквалангом или писать хоку. Костат — это одноразовый Миланский собор, закрытый на банкет, и этим все сказано. Они куда страшнее, чем якобы страшные потребители, поскольку способны пить свой фреш и играть трицепсами даже в глубоком кризисе. Напротив, мантрой костатов является редкая по лживости глубокая фраза «не иметь, а быть». Хотя «быть» в их исполнении – означает яростно рекламироваться как совершенно уникальный товар, не продающийся никому. В особенности за жалкие ковришки типа любви и благодарности. Пришить костатам обратно человеческие качества – задача непростая, но выполнимая. В Воронежской лаборатории разработан лечебный курс, в рамках которого мутантам ставят ложный онкологический диагноз и кладут в изолированную палату. Там в течение месяца они общаются друг с другом, с ужасом понимая, что уже ничего не исправить. На исходе лечения в палату врывается профессор Иньязов, переодетый Шивою. Весело поля шампанским с шести рук, он торжественно дает всем второй шанс. Увы, лечебные группы набираются крайне медленно. Сами костаты лечиться не идут, а окружающим они нафиг не нужны.